Часть третья. В тот момент, когда Сион только получил известие о нападении Ноа, Райнер и Феррис мчались на всех парах к горе, которая находилась довольно далеко от Роланда. Их скорость сложно было назвать нормальной, они бежали быстрее обычного человека, движущегося по равнине без каких-либо препятствий, хотя на их пути были горы, ветви были спутаны, путь был несколько неровным, а в темноте практически не было ничего видно, но они продолжали бежать. Райнер сказал слегка сердитым голосом. «Кстати, что ты думаешь об этом? Карабкаться на гору поздно ночью – это достаточно плохо. Я определенно переутомился в последнее время. Эх, этот Сион, он должно быть злоупотребляет своими привилегиями. Будучи королем, лежит в своей огромной кровати и с комфортом спит». На самом деле, на тот момент, когда Райнер сказал об этом, Сион не спал 30 часов кряду, у него даже не было времени подумать о том, чтобы вздремнуть. Конечно, Райнеру ничего не было об этом известно. Даже если бы он знал, он бы все равно нашел повод жаловаться. Феррис согласно кивнула. «Лучшая кровать и лучшая данга. Ранее я говорила, что было бы неплохо быть божеством, но, похоже, быть королем тоже довольно неплохо. Если мне будет скучно, я могу издеваться над извращенцем, подобным тебе, и приказать ему мотаться по всему миру. Кстати говоря, так надо мной издеваются?» «Верно? А? Не говори мне, что нет!» – воскликнула Феррис в ответ. Райнер обхватил себя за плечи на бегу. Может, надо мной издеваются. Я вдруг ощутил, что мои ноги очень устали». В этот момент они наконец остановились, а затем спрятались среди деревьев. «Ура! Наконец-то добрались!» «Действительно, почему это так далеко?» «Почему они нашли такое изолированное место для проведения своих экспериментов над монстрами? Почему они побеспокоились об этом?» Райнер выглянул из-за тени, осматривая горизонт. Он увидел множество факелов, горящих впереди. Это была площадка, построенная на горе. Площадь была довольно большой. Честно говоря, даже небольшая площадка в горах заняла бы уйму труда и денег. Срубить такое количество деревьев по всей площади... Но Феррис сказала... «Если все, как я думаю, им просто необходимо такое место, где все было бы в порядке, даже если бы окрестности были уничтожены, верно?» Райнер кивнул, когда услышал это. «Это верно. Исходя из таких соображений, горы могут быть наиболее подходящим местом для этого. Тогда этот ребенок по имени Аруа...» Он снова взглянул на площадь. Там было довольно много солдат. Судя по тому, что он видел, там должно быть человек 30. И эти 30 человек не были обычными солдатами. Из их действий можно было понять, что они были специально обученными солдатами. И не только. Среди них было несколько... У них была другая броня. Доспехи, у которых было несколько круглых пластин, которые казались достаточно острыми, чтобы ранить людей, просто касаясь их. Броская броня, и от них шла совершенно другая аура. Это было очевидно. Райнер сказал, хмурясь. «Они из батальона рыцарей магов». Батальон рыцарей магов. У них была огромная мощь. Этому батальону было достаточно просто появиться, чтобы изменить ход битвы. Они всегда использовались для измерения силы страны. По сути, они были самым сильным отрядом, который мог изменить страну. Даже этот отряд появился здесь. Это будет хлопотно. Райнер простонал. Честно говоря, даже для Райнера и Феррис эти враги были непростыми противниками. И на этот раз они должны были спасти этого ребенка, и чтобы защитить его, им пришлось сражаться с врагом. Кроме того, поскольку они были связаны с руной, обе стороны не сражались друг с другом какое-то время, поэтому не знали, какую магию они будут использовать. Если бы они не смогли использовать свою магию, не веря в нее, то даже используя альфа-стигму Райнера, они не смогли бы украсть магию другой стороны. Кроме того, батальон рыцарей магов... Постойте. Если он начнет перечислять все плохие моменты, выйдет длинный список. Райнер сказал голосом побежденного. Невозможно. Давай вернемся. Мы определенно. Но в этот момент Феррис закрыла Райнеру рот. Тихо. Они здесь. Это он, верно? Райнер снова посмотрел в том направлении. А потом... Он ничего не мог сказать. То, что он увидел, было слишком жестоко. Мальчик с такими же черными волосами, как и у Райнера, выглядел все еще таким невинным. Этот мальчик был прикован к срубленному дереву, Дерево потихоньку катили. Тело мальчика придавливало стволом дерева, который, наверное, раза в три превышал вес человека. Каждый раз, когда дерево накатывалось на мальчика, придавливая его, мальчик кричал. Но ствол не остановился. Единственный человек без каких-либо доспехов улыбнулся, ударив ногой мальчика. Затем он сунул сапог прямо ему в рот. «Эй, давай быстро! Увидим, как ты теряешь контроль, ты, монстр!» «Действительно, передача отчета о тебе начальству была хорошей идеей. Но теперь я должен торчать на этой изолированной горе для того, чтобы проводить исследования каждый день. Это действительно утомляет. Всё, это всё твоя вина!» Сказав это, он снова пнул мальчика. Полетели капли крови, кровавая пена пошла изо рта. Но мужчина, казалось, наслаждался собой, снова и снова. Он пинал мальчика прямо в голову. Мальчик медленно терял сознание, казалось, что он впал в оцепенение. Слуга мужчины принёс ведро воды, схватив мальчика за волосы, окунул голову в ведро. Мальчик очнулся и начал сопротивляться, но мужчина окунал голову мальчика в воду. Сопротивление, борьба. Но голову мальчика продолжали насильно удерживать в воде, мужчина смеялся. «А, демон борется. Это мучительно? Это огорчает? Тогда умоляй меня, скажи. Святой, который победил проклятого демона такого, как я, Теза Черди, пожалуйста, спаси меня! Если ты не скажешь, я дам тебе умереть!» Произнеся это, он снова засмеялся. Но лицо мальчика было погружено в воду, он не мог говорить вообще. Когда сопротивление мальчика ослабло, Черди сильно ударил мальчика и ведро. «Эй, это скучно! Быстро теряй контроль!» Мужчина взревел, всё смешалось. Мальчик потерял сознание. Девочка, с которой Райнер и Феррис познакомились в деревне, Куку, сказала, что прошло уже 8 дней. 8 дней! Всё это постоянно продолжалось в течение 8 дней. Райнер, видя это, он не был зол. Дрожь по его телу прекратилась, это произошло внезапно, он знал это чувство. Он уже видел это раньше. Люди истязают его, бьют его, не кормят его с издёвкой, говоря «монстрам не нужно есть». Кто-то кидал в него фекалии и мочу. Его шею сдавили так сильно, что он чуть не умер от удушья. Те жуткие вещи, происходящие перед ним, со всем этим он был хорошо знаком. Слишком хорошо знаком. Райнер знал, что будет дальше. Его начало трясти. Рядом с ним... «Эй, Райнер, успокойся. Даже если ты выскочишь прямо сейчас, ты не сможешь спасти этого ребёнка. Мы должны разработать план сражения. Сначала я...» Ничего из того, что было сказано далее, Райнер не услышал, потому что он знал, что будет дальше. «Не...» Он думал. «Я больше не хочу этого видеть. С меня хватит. Спаси меня!» Мужчина сказал мальчику перед ним. «Чёрт! Кажется, даже если продолжать вредить тебе, это не поможет? Тогда как насчёт этого?» На его лице появилась отвратительная улыбка. Райнеру такая улыбка была хорошо знакома. Полностью обнажённое и изувеченное женское тело было брошено перед мальчиком. Мальчик, который до этого всего лишь рыдал от боли, сорвался на крик. «Мама!» Это даже не был крик, это был глубоко опустошающий вопль, который было невозможно вынести. Но мужчина засмеялся, он смеялся, смеялся. Райнер мог только непрерывно дрожать. Улыбки этих людей – всё как в тот раз. Его обуяла жажда крови, он хотел убить этого человека, убить этих людей и убить всё в этой стране. Но в этот момент мужчина снова засмеялся. «Видишь, из-за тебя она мертва. Твоя мать умерла, потому что ты демон. Значит, грешный отец такого демона тоже должен умереть, верно?» С этими словами солдаты вынесли отца мальчика. Его отец был ещё жив. Его тело тоже было изранено. Он, казалось, был очень слаб. Когда он увидел мальчика... «Аро! Отец!» Оба закричали одновременно. Мальчик всхлипнул. «Мама! Мама из-за меня!» Но отец мальчика яростно замотал головой. «Это не твоя вина. Это все эти люди. Они сумасшедшие. Это определённо не твоя вина. Поэтому не делай того, что им нужно, Аро. Даже если меня убьют, не волнуйся. Ты всё ещё жив. Ты не можешь потерять контроль, потерять свою человечность!» Этот разговор, эта сцена, Райнер больше не хотел это видеть. Он видел это много раз. «Поэтому, пожалуйста, не заставляйте меня снова страдать!»